Безумец. Сумасшедший красильщик по-прежнему сидел у мачты, обхватив колени руками и уронив на них голову. Спутанная копна его рыжих волос в лунном свете казалась черной. Ястреб, плотно завернувшись в одеяло, улегся спать на корме. Ни тот, ни другой не шевелились. Аарон сидел на носу. Он поклялся себе, что всю ночь простоит на вахте. Если ястребу угодно считать, что этот безумец не причинит вреда ни ему самому, ни Аарону, и не нападет на них в ночи, то и ради бога. Он, Аарон, тоже кое-что смыслит, и у него свои соображения на этот счет. Так что он сам позаботится о безопасности. Однако ночь оказалась слишком длинной и тихой. С неба неустанно лился лунный свет. Скрючившиеся у мачты попли похрапывал тихо и протяжно. Лодка медленно шла по курсу. Незаметно и Аарон соскользнул в сон. И сразу же проснулся. И увидел, что луна едва успела сдвинуться с места. Тогда он решил отказаться от самопожертвования. Устроился поудобнее и крепко заснул. Ему тут же приснился сон, как почти во все ночи их путешествия. Сначала сны его были короткими, отрывочными, но неожиданно приятными, вселяющими надежду. Вместо мачты назоркой выросло дерево с широкой раскидистой кроной. Лебеди влекли лодку за собой, хлопая широкими крыльями. Далеко впереди над сине-зеленым Бериловым морем светился город с белыми башнями. Потом Аарон почему-то оказался в одной из этих башен. Он поднимался по винтовой лестнице, почти бежал, легко и с удовольствием. Видения эти сменяли друг друга, повторялись, за ними следовали другие, что уносились прочь без следа. И вдруг он снова оказался в сумерках, в той самой вересковой пустоши, и прежний страх вновь возник в нем и продолжал расти, пока у него не перехватило дыхание. Однако он двинулся вперед. Он должен был это сделать. Он шел долго и, наконец, понял, что здесь идти вперед значит идти по кругу, снова и снова возвращаясь на то же место. Нужно было как-то выбраться, бежать. Желание это становилось все более жгучим. И он побежал. Он бежал, а круги все сужались и сужались. Земля под ногами превратилась в склон холма. Сумерки сгущались, и он бежал все быстрее и быстрее, как бы по кромке, по самому краю огромной воронки, которая постепенно засасывала его куда-то во тьму. Едва успев понять это, он поскользнулся и упал. — В чем дело, Аарон? — раздался с кормы голос ястреба. На небе занимался серый рассвет. Море было удивительно тихим. — Да так, ничего. Страшный сон приснился? Нет, ничего. Аарон совсем замерз. Правая рука, которую он отлежал, затекла и болела. Он прикрыл глаза, чтобы не видеть светлеющего неба, и подумал, он все время на что-то намекает, но так и не говорит, куда мы на самом деле плывем и зачем, и почему именно я должен плыть туда. А теперь еще этого сумасшедшего с нами тащит. Впрочем, кто из нас безумнее, этот красильщик или я сам? Я-то ведь тоже продолжаю тащиться за ними следом. Эти двое, наверное, смогут друг друга понять. Именно волшебники теперь утратили разум. Так он сам сказал. А сейчас мог бы быть уже дома в Берриле. В своей комнате с украшенными резьбой стенами, с красным ковром на полу. В камине горел бы огонь, а я проснулся бы пораньше, чтобы отправиться на соколиную охоту с отцом. Почему я пошел с ним? Почему он взял с собой именно меня? Потому что это мой путь, так он сказал. Только все это пустая болтовня волшебника, пытающегося сделать свои поступки значительнее с помощью громких слов. Вот только смысл этих слов вечно ускользает. Если передо мной лежит какой-то путь, то это путь домой. Довольно скитаться безо всякого смысла по далеким пределам. У меня хватает дел и дома. Я просто пренебрегаю своими обязанностями. Если он действительно считает, что реально существует некто могущественный, вредящий всем людям и волшебникам, то почему же он взял с собой одного лишь меня? Он мог бы взять в помощники другого мага, да хоть целую сотню магов. Он мог бы взять с собой армию, флот. Разве так выходит навстречу грозной опасности старый волшебник и юноша вдвоем в жалкой лачонке? Это же просто безумие. Он, видно, и сам сумасшедший. К тому же он говорил, что ищет смерти. Он ищет смерти и хочет взять с собой меня. Но я пока еще с ума не сошел. И до старости мне далеко. Я не хочу умирать. И я не пойду с ним. Аарон приподнялся на локте, глядя вперед. Луна, которая взошла у них прямо по курсу, когда они покидали залив Лор-Банери, теперь снова оказалась там же и тонула в море. Сзади на востоке занималась бледная заря. Небо было чистым, но затянутым какой-то неприятной дымкой. Позже днем, когда стало по-настоящему жарко, солнце все равно наполовину скрывалось за этой дымкой. Целый день они плыли вдоль берегов Лор-Банери. Низкие зеленые, они тянулись справа. С суши дул ветерок, наполняя их парус. К вечеру они обогнули последний, далеко выдающийся в море, мыс. Бриз улегся. Ястреб поднял волшебный ветерок, и словно сокол запястья ловчего, зоркая рванулась вперед, радостно раздув паруса и оставляя шелковый остров позади. Красильщик весь день проторчал на одном месте. Совершенно очевидно, он боялся и моря, и лодки, и к тому же страдал от морской болезни. Он был совершенно измучен и только хрипло спросил: «Мы на запад плывем!» Закат во все небо горел прямо у него перед носом. Но ястреб, проявляя поразительное терпение, ответил на этот глупейший вопрос кивком. «На остров Обеголь?» «Обеголь тоже лежит к западу от Лор-Банери. Значительно западнее. До него еще далеко. Может быть, это место там?» «А на что это место похоже?» «Откуда мне знать? Разве я мог его рассмотреть? Оно ведь не на Лор-Банери». «Я годами пытался найти его. Целых 5 лет искал во тьме, по ночам, закрывая глаза. И всегда приходил он и звал меня: «Пойдем, пойдем!» Но я пойти с ним не мог. Я не настолько могущественный волшебник, чтобы отыскать путь в темной стране. Но и под солнцем есть место, куда можно прийти и тоже попасть туда. Вот этого как раз Милди и моя мать понять не желали. Они продолжали искать во тьме. Потом старый Милди умер, а моя мать сошла с ума. Она позабыла заклятие, которыми мы пользовались при крашенье, и от этого заболела. Она хотела умереть, но я сказал, чтобы она пока не спешила, подождала, пока я не найду то место. Должно же оно где-то быть. Раз мертвые могут возвращаться обратно в этот мир, значит, в нем должен существовать путь, по которому они приходят. А разве мертвые оживают и возвращаются в этот мир? Я думал, тебе-то такие вещи известны. помолчав, ответил Попли и вопросительно посмотрел на ястреба. «Нет, но мне бы очень хотелось об этом узнать». Попли ничего не сказал. Волшебник вдруг твердо посмотрел ему прямо в глаза, хотя голос его прозвучал тихо и ласково. «Уж не ищешь ли ты способа жить вечно, Попли?» Попли с минуту тоже смотрел ему в глаза, потом уткнулся своей лохматой темно-рыжей башкой в колени, обхватил ее руками и стал качаться взад-вперед. Очевидно, он принимал такую позу каждый раз, когда боялся чего-то, а когда он чего-то боялся, то уже не способен был ни говорить о чем-либо, ни что-либо слушать. Аарон с отвращением и отчаянием отвернулся. Как они будут плыть дальше в обществе этого Попли, долгие дни и недели в лодке, длина которой едва 10 шагов? Это было все равно, что поселиться в одном теле с чьей-то больной душой. Ястреб подошел к юноше и оперся коленом о распор, глядя в желтоватый вечерний туман над морем. «У этого человека нежная душа», — сказал он. Аарон ничего не ответил. Потом холодно спросил. «Что такое Обеголь? Я никогда не слышал такого названия. Мне этот остров тоже известен только по картам, так что я о нем почти ничего не знаю. Смотри-ка, вот и подруги Габардон. Теперь огромная цвета золотистого топаза звезда горела еще выше над морем, а чуть ниже ее, почти над самой поверхностью воды, сияли в дымке белая звезда слева и бело-голубая справа, образовывая как бы треугольник. Есть ли у этих звезд имена? Мастер Ономатот этого не знал. Может быть, у жителей Обеголя и у Элоджи и есть какие-то свои? Не знаю. Мы теперь плывем по неведомым морям, Аарон, под знаком конца. Юноша не ответил, почти с ненавистью глядя на яркие безымянные звезды над бесконечными водами моря. Они плыли все дальше и дальше на запад, и море постепенно окутывало тепло южной весны. Над головой сияли безоблачные небеса, но Аарону почему-то казалось, что солнечному свету здесь не хватает яркости. Он словно просачивался сквозь не слишком чистое стекло. Вода в море была теплой, как парное молоко, и купание приносило очень мало облегчения. Соленая пища не вызывала аппетита и казалась безвкусной. Все вокруг, казалось, утратило свежесть и яркость красок. Вот только по ночам незнакомые звезды светили так ярко, как ему никогда прежде не доводилось видеть. Он обычно лежал, глядя на них, пока не засыпал. И ему снились сны, всегда одни и те же. О вересковой пустоши, или о колодце, или о долине, окруженной неприступными утесами, или о долгой дороге, ведущий вниз по склону горы под низко висящими тучами. И всегда сны эти были наполнены тусклым светом, леденящим душу ужасом и безнадежным желанием спастись. Он ни разу не заговаривал об этом с ястребом. Он вообще ни о чем сколько-нибудь важном с ним не говорил, разве что о повседневных мелочах. Ястреб, которого и раньше-то нужно было специально раскачивать для беседы, теперь большую часть времени проводил в молчании. Аарон окончательно осознал, каким был глупцом, доверив душу и жизнь этому беспокойному и скрытному человеку, который позволял мгновенным желаниям властвовать над собой и не делал ни малейшего усилия, чтобы как-то обезопасить себя, спастись от смерти. Настроение у волшебника было какое-то обреченное. А все потому, — думал Аарон, — что он боится признать неудачу. Ведь он не смог удержать на прежней высоте силу волшебства, самую великую в мире людей силу. Теперь стало ясно, что для тех, кто знал тайны, не так уж много и существовало настоящих тайн, связанных с искусством магии, благодаря которой и сам ястреб, и бесконечное поколение колдунов и волшебников добились своей славы и могущества. Ничего особенного в этом не было. Кое-кто, правда, умело заклинал погоду, лечил травами, да еще создавал такие хитрые иллюзии, как туман, таинственное свечение и изменение внешности. Все это, конечно, могло привести в священный трепет невежду, но Аарон-то знал, что все это фокусы, трюки. Действительность неизменна, и нет в волшебстве ничего такого, что давало бы настоящую власть над людьми. Не могло оно защитить и от смерти. Великие маги жили не дольше, чем обычные люди. И все ведомые лишь им одним слова даже на один час не могли задержать приход их собственной смерти. Даже при решении не столь уж важных проблем полагаться на магию не стоило. Ястреб всегда очень мало пользовался своим мастерством. Естественный ветер надувал их паруса, едва это становилось возможно. Они ловили рыбу, чтобы прокормиться, и аккуратно делили запасы воды, как это делают все моряки. Целых 4 дня Аарон непрерывно менял галсы, пытаясь поймать нужный ветер. Очень устал и попросил волшебника хоть ненадолго помочь ему своим волшебством. Когда ястреб в ответ лишь отрицательно покачал головой, юноша не выдержал. «Но почему же нет? Я никогда не стану просить больного человека бежать со мной на перегонки, — ответил ястреб, — и никогда не положу еще один камень в уже переполненную корзину на спине носильщика». Было не совсем понятно, говорил ли он о себе или о мире в целом. Он и всегда-то отвечал не слишком охотно. Теперь же его ответы было и вовсе трудно понять. «Вот в этом и заключается самая суть их волшебства», — думал Аарон. «Многозначительно намекнуть, но, в общем-то, ничего не сказать, да еще сделать так, чтобы ничего не деланье казалось вершиной мудрости». Аарон давно уже старался не замечать попли. Но это оказалось просто невозможно. Он так или иначе постоянно сталкивался с безумным красильщиком. Впрочем, Попли вовсе не был таким уж безумным. Или был не просто безумным, как это могло показаться при виде его всклокоченной шевелюры и безумных глаз. На самом деле, безумным в нем был тот немыслимый ужас, который он испытывал перед морем. Войти впервые в лодку стоило ему такого насилия над собой, что он так и не смог до конца от этого оправиться. Он сидел, скрючившись и низко опустив голову, и старался без необходимости не менять этой позы, чтобы не видеть ни воды, раскачивающей лодку и плещущей у самого борта, ни самой лодки, этой хрупкой скорлупки, в пугающей безбрежности вод. При малейшей попытке встать на ноги он испытывал сильнейшее головокружение и постоянно жался к мачте. Когда в первый раз Аарон решил поплавать и нырнул с носа лодки, Попли в ужасе заорал. Когда же Аарон снова вскарабкался в лодку, бедняга прям-таки весь позеленел от пережитого потрясения. — Я думал, ты утопиться решил, — сказал он. И Аарон не мог сдержать смеха. Как-то в полдень, когда ястреб сидел, погрузившись в какие-то свои мысли, и ничего вокруг не замечая и не слыша, Попли, осторожно цепляясь за снасти, подобрался к Аарону и прошептал. — Ты ведь не хочешь умирать, да? — Конечно, нет. — А он хочет, — сказал Попли, мотнув в сторону ястреба подбородком. — С чего ты взял? Аарон вдруг заговорил гордо и надменно, что, по правде сказать, получалось у него вполне естественно. И Попли воспринял этот тон как должное, хоть и был лет на 10-15 старше Аарона. Он ответил с покорной готовностью, но по-прежнему отрывисто и невнятно. «Он хочет добраться до тайного места, но я не знаю, зачем. Он не хочет, он не верит в обещание». «В какое обещание?» Попли метнул на Аарона взгляд, в котором на миг ожило его утраченное достоинство. Однако воля его оказалась слабее, чем у юноши, и он тихонько ответил. — Ты сам знаешь. В жизнь, в вечную жизнь. Аарон вздрогнул. Он вдруг вспомнил свои сны. Вересковую пустошь, ужасную воронку, утесы, сумеречный свет. То была смерть, то был ужас смерти. От смерти он должен бежать, должен найти путь, ведущий прочь из ее царства. А на пороге его стоит человек, увенчанный тенями, и держит в руке огонек не больше жемчужины, отблеск бессмертия. Аарон впервые посмотрел Попли прямо в глаза. Глаза были светло-карие, очень ясные. Они подтверждали, что догадка Аарона правильна и что Попли разделяет с ним это знание. «Он», — сказал красильщик Слорбанери, снова мотнув подбородком в сторону ястреба, «ни за что имени своего не отдаст, а вместе с именем его никто туда протащить не сможет. Путь слишком узок». «А ты видел этот путь?» «Во тьме, в душе. Но этого недостаточно. Я хочу попасть туда сам. Хочу этот путь увидеть по-настоящему, в этом мире, и найти здесь его начало. Что, если я умру, так и не отыскав то место? Большая часть людей не способна найти этот путь. Они даже не знают, что он есть. Только немногие обладают необходимым для этого могуществом. И волшебных слов там больше не существует, и никаких имен. Мысленно попасть туда очень трудно. А когда ты умираешь, умирают и твои мысли». Он каждый раз спотыкался на слове «умирать». «Я хочу твердо знать, что могу вернуться. Я хочу там побывать, но с той стороны, где жизнь, я хочу жить, жить без опаски. И я ненавижу эту воду!» Красильщик совсем свернулся в клубок и стал похож на паука, который падает на паутинке вниз. Даже всклокоченную рыжую голову свою он втянул в плечи, чтобы не видеть море. После этого Аарон перестал избегать разговоров с ним, понимая, что Попли ведомы не только такие же сны, но и страх. Именно это, если случится самое худшее, сделает Попли союзником Аарона против ястреба.